Гинденбург вместе с первым генерал-квартирмейстером генералом Эрихом Людендорфом никоим образом не воплощал собой только несущего частичную ответственность начальника генерального штаба. По сути дела, он занимал пост генералиссимуса. Создание такого поста на случай войны стояло и перед взором Бломберга, хотя здесь мы и не станем уточнять. При нынешнем состоянии источников это вообще не имеет решающего значения, стремился ли в таком случае Бломберг занять его сам. Вот так или иначе, но еще в цитированной нами памятной записке ОКВ о структуре высших органов вермахта уже шла речь о генералиссимусе. У Гитлера же на случай войны имелись идеи совсем другие. Причем сути его характера отвечало то, что конкретной фиксации он избегал до тех самых пор, пока таковой случай не наступит. Когда Гитлер оказался вовлеченным в скандал вокруг прежнего имперского военного министра, поначалу он хотел всего лишь иметь при себе начальника Верховного главнокомандования Вермахта. Одиозная попытка обойти таким образом точное наименование нового поста формулировкой «начальник штаба Верховного главнокомандования Вермахта» принадлежала именно ему. Он считал, что это наименование слишком мало. Кейтель, без всяких опасений, согласившийся занять предложенный Гитлером пост, только постепенно уразумел, какие шипы суждено ему испытать на собственной шкуре. На его долю выпало в будущем, не имея ни соответствующего титула, ни полномочий, одновременно выполнять функции военного министра и его же статс-секретаря, а также начальника штаба более несуществующего военного министра, являвшегося до тех пор главнокомандующим всеми составными частями вермахта. Впрочем, у Кейтеля и без того обязанностей хватало, поскольку пост военного министра был упразднен, чтобы в известной мере отдать административное управление всеми силами вооруженных сил тому имперскому военному секретарю, которого в случае войны, наряду с созданием имперского генерального штаба, требовала памятная записка ОКВ от марта 1938 года. Полный текст ее неизвестен до сих пор. Однако глава государства, вместе с которым Кейтель отныне должен был, и не станем забывать, хотел работать, ведь для фельдмаршала это являлось честью и долгом, не придавал особого значения структуре высших органов вермахта и четкому разграничению их военных компетенций, совсем наоборот. Хотя Гитлер и нуждался в начальнике военной канцелярии, которому он сознательно не дал никакой командной власти, он, в соответствии со своей государственной мудростью, в конечном счете желал иметь множество всяческих инстанций с преднамеренно пересекающимися компетенциями. Ну, а Кейтель пусть будет управляющим всеми этими нуждающимися в управлении делами вермахта и особенно сухопутных войск. На его плечи, не без собственной вины, лег невероятный груз работы в сочетании с полным презрением Гитлера к тем послушным и исполнительным сотрудникам, которые даже своим внешним видом оставались ему какими-то чуждыми. О на редкость запутанных компетенциях ОКВ фельдмаршал частично рассказал в своих воспоминаниях. Следует констатировать, никакой приказной властью он не обладал. Он стал, причем в гораздо худшей форме, чем пресловутый наполеоновский князь Ваграмский, для Гитлера другим Бертье. Примечание. Луи Александр Бертье, 1753-1815 годы, маршал Франции, князь Невшательский и один из ближайших соратников Наполеона Бонапарта. В 1799-1807 годах военный министр, в 1799-1814 годах начальник генерального штаба французской армии, во время реставрации служил монархии Бурбонов. После возвращения Наполеона 100 дней покончил жизнь самоубийством. Примечание переводчика. Поскольку современная война требовала мобилизации всех сфер,